отступление. История тетки и ее неожиданного богатства. Они были близняшками, Лариска и Аллочка. Именно так. Одна всегда Лариска, другая всегда и только Аллочка. Они были очень разными, вовсе не похожими друг на друга. Никто и никогда не подумал бы, что эти две девочки-близняшки, то есть близнецы. Лариска была толстенькая, здоровенькая, веселенькая и хорошенькая. Аллочка – заморенная худышка с немного косой ножкой, и хорошие у нее были только глаза, как у несчастного безмамкиного теленка, большие, темные и грустные. И потому все внимание в семье было отдано Аллочке, бедняжке. А Лариска росла, как трын-трава, немало не беспокоя своих родных. И характер у нее сложился независимый и простой, контактный. В Аллочке же всегда существовали зажатость, робость и недоверие к людям. Но, как ни странно, в девичьем возрасте Лариска, пышущая здоровьем и весельем, совсем не имела кавалеров, тогда как колченогая Аллочка, так и оставшаяся бледной немочью, водила за собой хвост из парней, ничего для этого не делая. Возможно, каждому хотелось стать ее защитником и опорой, а Лариска отпугивала своей бурной жизненностью. Так и казалось, что эта веселая, красивая толстушка на второй день станет лупцевать своего благоверного. Так ли, нет, неизвестно. Однако судьбы у сестер оказались очень разными. Да и дружбы особой между ними не было. Аллочка очень скоро выскочила замуж за красивого, бравого парня, который буквально на руках ее носил и пылинки сдувал. А Лариска осталась девственницей. И не потому, что совсем уж никто не домогался ее, а потому, что домогались всегда пожилые, солидные и не бедные. А ей такие не нравились. Ни один молодой парень серьезно не ухаживал за ней. Так, походя, мог ущипнуть за жирную задницу и предложить отлично потрахаться где-нибудь. И у Лариски характер подпортился, хотя она не давала этого замечать. Девка она была не дура. Аллочка выскочила за своего красавца рано, сразу после школы. Учиться не захотела, как не уговаривали ее родители, обещая любую помощь. Лариске они ничего не обещали и ни на чем не настаивали. Считали, что такая, как она, прекрасно устроится в жизни сама. И почему бы ей не выйти замуж за очередного претендента, 60-летнего, вполне бодрого Ивана Степаныча, еще не на пенсии и вполне респектабельного. Вскоре Аллочка забеременела, и ее бравый муж расстроился неимоверно. Оказывается, ему совсем не нужны были какие-то там дети. Он хотел иметь жену ребенка и ничего более. Бравый бросил беременную Аллочку, которая в муках родила маленького Владимира Николаевича, и рыдала над ним так, что у нее пропало молоко. От огорчений матушку, сестер, хватил смертельный удар. Отец же очень быстро женился на другой и укатил с ней куда-то на ее родину, в деревню. Сестры остались одни. И тут Лариска показала, на что она способна. Она выходила очень маленького и дохленького мальчонку и стала как бы его матерью, потому что Аллочка после измены так и не пришла окончательно в норму и все рвалась куда-нибудь уехать, чтобы никто не напоминал и ничто не напоминало ей о счастливых днях и ночах. В конце концов, она завербовалась в Норильск, в какую-то строительную контору. Лариска ее не отговаривала, хотя это решение при Аллочкином-то здоровье было, естественно, губительным. Аллочка уехала, бросив на руки Лариске младенца и написав одно письмо, неясное и непонятное. Сгинула навечно. Лариска не пыталась ее разыскивать. Сама же она устроилась работать приемщицей в химчистку, рядом с домом, чтобы всегда быть в курсе событий Вовчиковой жизни, который стал для нее светом в темном ее мире. Никто не знал, как завидовала Лариска богатым людям, которые могли поехать с детьми на море, могли купить любую игрушку, любую сладость, доставлять ежедневные радости своим детям. Она исходила желчью, но никто этого не видел. Лариска всегда была ровной со всеми и веселой. Могла дать дельный совет: выпить рюмочку, попеть, погадать на картах, похохмить и рассказать анекдот. Подружек у нее организовалось немало. И со всех она что-нибудь доимела. Дефицитное лекарство, коробку конфет для нужного подарка, путевки в хороший пионерлагерь для Вовчика и всякое другое. В химчистке ее любили, потому что она заменяла девчонок на приемке, когда тем надо было бежать на свидание, и могла почистить сама какую-то вещь вместо запившей мастерицы, и вообще была человеком нужным и безотказным. Начальство всегда выписывало Лариске премию, а на то, что она за срочность иной раз берет деньги себе в карман, закрывала глаза. Все знали, что Лариска одна воспитывает племянника, сына сбежавшей несчастной сестры. И мальчик ухоженный, вежливый, хорошенький. И в районе ее знали клиенты, называли Ларисочка и были уверены в высоком обслуживании. Очень хорошо относилась к Лариске и Татьяна Сергеевна, старенькая, одинокая учительница литературы на пенсии. Когда-то Вовчик у нее учился, и у Татьяны Сергеевны и у Лариски остались общие интересующие их разговоры о воспитании. Иной раз и не надо было что-то чистить старушке. А она находила какую-нибудь вещичку и шла в химчистку, чтобы поболтать с Ларисочкой. Татьяна часто приглашала Ларисочку к себе, и та пару раз зашла к ней, но ничего для себя интересного не увидела. Жила учительница очень скромно, одиноко, и во второй приход Лариски рассказала о своей маленькой тайне. У нее есть приемный сын, но он все время живет за границей, секретно там работает. И бывает здесь очень редко. К ней, конечно, заезжает, привозит разные вещички и снова уезжает. Как получилось, что приемный сын Татьяны не вписан в ее паспорт? И вообще, имеет ли к ней отношение? И он ли сделал старухе однокомнатную квартиру? Лариска пропустила. Это ее не интересовало. А вот часики за стеклом в буфете, в стеклянные вроде бы колбочки с мелодичным звоном и видом золотых, очень и очень даже понравились. И она на них все время поглядывала. Старушка это заметила, хотя и была подслеповата и глуховата. И вдруг, когда Лариска уже собралась уходить, стала уговаривать ее принять подарок — эти часы. Лариска уже знала, что возьмет их, но для приличия бурно отказывалась. Татьяна Сергеевна настаивала, и Лариска взяла. «На время», — сказала она. Пусть Вовчик посмотрит на красивую вещь. Вовчик уже был достаточно взрослый парнишка и любил красивые вещи, так же, как и его тетушка. Но бодливой коровке бог рогов не дает, так говорят. Хотя бывает и иначе. Именно бодливой и именно рога. Наверное, ради эксперимента. Вовчику страстно понравились часы. И Лариска с гордостью и сжимающейся душу жалостью смотрела, как он разглядывает в часах каждую детальку, каждую фигурку, украшающую их. Конечно же, часы так и остались у них. А Лариска никак не могла придумать способ, как бы поиметь хорошие деньги. Тут-то она и устроила Вовчика фотоателье. Ей виделось, как он становится фотографом-портретистом, как его приглашают актеры, режиссеры и другие элитные люди, чтобы он сделал свой уникальный фотографический портрет. И эти люди восхитились и передали весть о Вовчике дальше. И скоро о нем заговорила бы вся Москва. Вовчик пошел безропотно работать фотографию, но никаким портретистом не стал, а снимал рутину и на большее не претендовал. Началась перестройка, пошло время. Фотоателье зашевелилось и стало худобедно заколачивать бабульки. Невеликие, конечно, но все же. Тетка стала помышлять о другом. Ее приятельница, уже старая Грымза, старше нее, а все ходит в начальницах, а теперь в директрисах. Пора бы ей дать дорогу молодым. И Лариска собиралась что-то сделать. Что, она еще и сама не знала. Но считала, что обязана помочь Вовчику, такому красивому, скромному, воспитанному, а все еще обычному фотографу. Она еще не знала, что сделать и как, но в себе была уверена. Что-нибудь да придумает. Свалит она старую Грымзу с теплого местечка. Но судьба распорядилась иначе. Как-то, к концу рабочего дня, в химчистке остались двое. Она приемщица и самая дурная мастерица, тетя Клава, всегда полупьяная и вечно обвешанная жалобами клиентов, а сейчас прикорнувшая на мешках с продукцией, порошками, мылами и прочим.